Вчерашний вечер закончился предсказуемо. Вещи в чемоданах оказались безнадежно испорчены. Свинцовый дождь и осколки от гранат изрешетили весь багажный салон, превратив все, что находилось внутри, в пособие по изучению воздействия поражающих факторов огнестрельного оружия. И, конечно, пришлось ехать по магазинам. Правда, очередной плюс к характеру будущей супруги, что это все было не слишком утомительно. Никаких многочасовых примерок и выедания мозгов чайной ложечкой. Быстро подобрали несколько комплектов, заодно заменили и мою куртку, пострадавшую в перестрелке. Защита от костюма то работает, но он формируется как вторая кожа, а не обрастает громоздким скафандром поверх верхней одежды, поэтому элегантные дырки на ней совсем не смотрелись. Пули с осколками, пробившие верхний слой, затем столкнулись с костюмом. Кинетическая энергия передалась обратно, и все, что в меня попало, оказалось в подкладке, смешавшись с синтепоном, и радостно звенело при ходьбе. Поэтому пришлось выкинуть испорченные вещи и ехать в легком осеннем пальто. Заодно, во время хождения по магазинам, просканировал огромное количество вещей разных размеров, пополняя свою библиотеку. А пока Маша занималась примеркой, настроил сортировку. Разбил на множество подкатегорий, выделив оружие, боеприпасы и необходимые вещи. Потому что, чем больше я сканировал предметов, тем сложнее становилось разбираться в том, что же там за свалка. На всякий случай добавил категорию продуктов, перетрогав огромное количество готовой еды из супермаркета. Надеюсь, что со стороны все выглядело прилично. А то подходит парень, берет упаковку в руки, тщательно разглядывает, вроде как читая состав, и откладывает в сторону, беря следующий. В принципе, какая разница, что собирать на атомарном уровне? На самом деле даже человека можно разложить на составляющие, чего уж говорить о другой еде. На мгновение мелькнула мысль о том, что будет, если скопировать живое и мыслящее существо, но отбросил ее в сторону, как неэтичную. Тем более, в голове давно зрела мысль о том, что надо попробовать скопировать сам коммуникатор и посмотреть, что из этого выйдет. Правда, я все никак не мог накопить достаточно энергии. Сначала делал копии костюмов и топоров для родителей, а теперь еще и нападение, сожравшие остатки. Тем более, на сегодня запланирован еще и поход в портал с президентом, и идти в него без энергии – такая себе идея. Поэтому приходится откладывать интересующие меня вещи на потом. Тогда же, вечером встретились с братом, отдыхающим в гостинице и ходившим на свидание вслепую. Он развлекался, знакомясь с девушками, и изучал ночной мир города. Но с его текущими возможностями, беспокоиться за него не было смысла, сомневаюсь, что даже десяток обычных людей представляет для него угрозу. А на крайний случай у него на руке есть костюм, даже в пассивном режиме повышающий характеристики, не говоря уже о том, что практически мгновенная активация сразу нивелирует практически любую угрозу. На всякий случай распечатал штурмовую винтовку с пистолетом и передал ему с большим запасом патронов. Потому что, как я уже не раз убеждался, не всегда получается сражаться в ближнем бою. «Доброе утро, Максим!» – прервал мои размышления звонок водителя, который каждый раз приезжал за мной. Машина подъехала и ожидает. «Хорошо, уже иду!» – поцеловал девушку, пожелал ей хорошего дня. Тем более, что учебу все еще не возобновили, отправив всех школьников и студентов на внеочередные каникулы, и сам отправился на работу. Кстати, через 3 дня заканчивается больничный, и надо решать, стоит ли мне вообще выходить на работу в компанию. Денег и так хватает, а обязанность находиться 5 дней в неделю в офисе сильно повлияет на скорость развития. Да еще и договоренность с правительством, там вообще плавающий график предоставления моих услуг, так что все подводит к тому, что пора прощаться с синтехом. Так, парни, строимся. Зашел в уже ставшее родным помещение командир отряда. Занимавшиеся своими делами бойцы быстро встали, выровнялись в шеренге и уставились на начальство. Сегодня необычный портал. Все знают о сложившейся обстановке, поэтому принято решение срочно усилить первое лицо. Мы идем как носильщики. Наша задача — снабжать клиента боеприпасами, прикрывать от шального огня и помогать чем сможем. Все ясно? В принципе, это было ожидаемо. Чем дальше развивается ситуация, тем важнее становится личная сила. Если бы не тот самоубийственный полет к стратосферному бомбардировщику, то на Москву бы упали старые ядерные бомбы, которые, несмотря на свой возраст, были еще функционирующими. В отличие от всей еще торчащей из брусчатки на Красной площади боеголовки, которую после проверки и подтверждения факта, что она безвредна и внутри вместо радиоактивных материалов содержится обычный речной песок, оставили как памятник напоминания об инциденте, прекрасно затыкающим рот всем недовольным. А бомбы, запущенные президентом в открытый им портал, в итоге взорвались. Выяснилось это намного позднее, когда во все еще висящий в воздухе зеркальный овал был запущен отряд десантников в костюмах радиационной защиты. Выглядело это, конечно, довольно сюрреалистически. Сотня парашютистов, летящая к висящей в небе на высоте нескольких километров точке, и их исчезновение в ней. Попали, конечно, не все, но хватило бы и одного. Локация внутри представляла собой оплавленную равнину, на которой зашкаливали счетчики Гейгера. А снятое видео с последствиями как раз сегодня, широко растиражировав, показывали по федеральным каналам. Бравые военные, не встретив никакого сопротивления, прошли локацию насквозь и вышли из нее, вновь раскрыв парашюты. На месте приземления уже был развернут полевой госпиталь с дезинфекционными камерами. После проверки локаций, в нее отправился и президент, уже через несколько секунд вылетевший обратно, и наконец закрывший портал, так беспокоивший всех своим наличием. В первую очередь, конечно, это не нравилось авиадиспетчерами, вынужденным перенаправлять огромный поток самолетов на другие аэропорты, в связи с чем значительно выросла нагрузка. Но и обычных жителей, еще не принявших как данность существование странных технологий и не подключившихся к системе, нервировала странная, видная даже невооруженным взглядом, область в небе. А уж как разлетелись снимки воздушного портала в прессе, не стоит и упоминать. Вошедшее в помещение первое лицо государства отвлекло меня от мыслей, и я с интересом уставился на него. Значительно помолодевшее лицо, теперь даже навскидку не дашь больше 50 лет, расправившаяся фигура и упругий шаг хищника. Я открыл свои характеристики и убедился, что у меня все распределено. Уровень 13. Количество очков опыта 905 из 1724. Характеристики. Сила 20. Плюс 1.22, ловкость, 29, плюс 1.77, телосложение, 20, плюс 1.22, интеллект, 29, плюс 1.77, мудрость, 20, плюс 1.22, свободные очки характеристик, 0. Но несмотря на базовые 29 единиц в ловкости с дополнительной единичкой, я все еще чувствовал себя маленьким ребенком, находящимся в закрытой комнате с хищным животным. Подспудно ощущалось, что все окружающие его люди не представляют для него никакой опасности. Я потряс головой, выбрасывая мысли, и открыл портал, по старой традиции поставив максимальный уровень. Локация 30 уровня, не слишком ли высокая, нам бы там себя суметь защитить. Раздались шепотки в строю бойцов. Отставить разговоры, задача не меняется. Альфа проинструктировал бойцов и подошел ко мне. Максим, у тебя особая задача. Ты идешь рядом и прикрываешь со спины. Мне сказали, что у тебя интересная способность, работающая в пассивном режиме. У нее есть ограничения. Я на секунду задумался, затем вспомнил, что нападавшие на дороге действовали так, словно знают о принципе работы защиты, и понял, что скрывать или тем более занижать ее бессмысленно, да и рано или поздно нужно будет менять принцип работы, вводя различные условия, наподобие того, что при активированном костюме реагировать будет только на определенный уровень угрозы, пропуская слабые атаки, которые можно без опаски принимать на тело. Я могу защищать находящегося рядом человека, включая его в свою защиту. Правда, она довольно энергоемкая, попадание из автомата снимает около процента, а сейчас в наличии около 40. Так что одна полная очередь в упор – это максимум, на который можно рассчитывать. А крупнокалиберный патрон с КПВ, спросил он на так впечатливших меня пулеметах, скорее всего не удержит, но много еще зависит от окружающего материала. Где-нибудь в горах, может и получится. В принципе и этого достаточно. Попрошу тебя находиться рядом. За это обещали бонус в размере 50%. Дополнительные 5 миллионов за пару часов работы. Такими темпами можно накопить на покупку своего жилья в центре города и не думать о том, что могут попросить со служебной квартиры. Хорошо, сделаю все, что могу. Немного слукавил я. Конечно, можно было бы дать ему такой же костюм, как у нас, но зачем? История знает огромное количество случаев, когда неограниченная власть развращала людей, а то, что я могу дать и вовсе вознесет человека на недосягаемый уровень. Конечно, у меня есть возможность уничтожения любого предмета или существа, но для этого необходимо подобраться вплотную, в чем как раз и могут помочь усиливающие способности. Портал в локацию 30 уровня. Тоннель. Мы появились на обычной асфальтовой дороге в самом обычном тоннеле. Правда, сзади был обвал горной породы, перегородивший дорогу назад, а если смотреть вперед, то было видно только убегающие вдаль лампы на невысоком потолке, причем периодически мерцающие. Уже буквально через 100 метров были видны только слабые огоньки, а сама дорога скрывалась во тьме. Хорошо хоть, что не было никаких препятствий и можно было спокойно передвигаться вперед, контролируя большое расстояние и не опасаясь внезапного нападения из-за угла. Командир отряда отдал указание и началась подготовка. Часть бойцов, видимо, специализировалась на улучшении инвентаря, потому что в этот раз огромные оружейные ящики никто не затаскивал. Вместо этого они начали появляться из воздуха, причем только небольшая их часть, которую сноровисто разобрали на панели, затем хитрым образом скрепили, перевернули и в специальные пазы вставили небольшие колеса, похожие на автомобильные. Получились самые настоящие мобильные тележки, на которые установили пулеметы, закрепив их к основанию. Не хватало только двигателей, чтобы получились транспортные средства, на которых вдобавок можно было еще и передвигаться. Но оказалось, что я погорячился, считая подготовку законченной. Очередной боец извлек небольшие электромоторы, подключил провода и с кнопки завел их. Выглядело, конечно, немного колхозно, но черт побери, это были самые настоящие средства передвижения. По всей видимости, до появления бронетехники в порталах оставалось совсем немного. Как только кто-то прокачает инвентарь до определенного уровня, позволяющего перемещать такие большие объекты, так и начнется эра тотального уничтожения всего живого в локациях. Пользуясь моментом, я подошел, вроде как с интересом осмотреть собранную технику, и просканировал снаряженный патронами крупнокалиберный пулемет и средства передвижения, наконец выдохнув от радости. Увеличить силу еще на 10 единиц и можно будет использовать его как ручное оружие, не задумываясь о треногах или других способах монтирования. Заодно подумал, что нужно будет еще заехать в магазин и скопировать парочку моделей электромотоциклов, но это я уже мог сделать гораздо позднее, пока еще не встречались локации таких размеров, чтобы по ним необходимо было ездить на транспорте. Если бы случайный наблюдатель сейчас оказался в районе местонахождения основного комплекса корпорации Синтех, то он бы очень сильно удивился. Земля, скованная вечной мерзлотой, раздвинулась, вскрыв под собой огромный ангар, на котором стояли сотни странных летательных аппаратов. Один за одним они взмывали ввысь и за секунды, преодолев земное притяжение, оставшись необнаруженными, устремлялись в долгий полет по Солнечной системе. Первый десяток со скоростью в 100 км в секунду устремился на Луну, и затратив дополнительные 2 минуты на торможение и синхронизацию относительно поверхности, через 2 часа оказался на ее поверхности. Еще немного времени на анализ и проведение сканирования спутника, и техника под управлением искусственного интеллекта погрузилась под поверхность, начав свою работу по преобразованию. Часть отправилась вглубь к практически остывшему ядру Луны для начала работ по преобразованию, а оставшаяся углубилась под кору и приступили к преобразованию верхней мантии. Остальные, отлетев подальше, распределились по группам и направились в сторону своих объектов. Следующая ближайшая цель — Венера и Марс, причем до первой планеты корабли должны были долететь уже через 2 недели, а до красной планеты требовалось немногим больше, около 23 дней. На достижение остальных объектов Солнечной системы, конечно, нужно будет потратить гораздо больше времени, до того же Плутона на имеющихся скоростях лететь практически 2 года, но у искусственного интеллекта не было присущих человеку качеств, таких как уныние, боязнь работы или депрессия, поэтому просто ставилась задача, искались пути ее выполнения и начиналось воплощение идей. Второй пункт плана начал приводиться в исполнение. Глава 7. Глава 7. Бойцы вслед за нами погрузились на транспортные средства, и мы начали медленное, осторожное движение. Если честно, то локация очень сильно походила на декорацию к фильму ужасов. Гнетущая тьма, мерцающее освещение, завалы за спиной и бравые ребята с оружием. Не хватало только мрачной музыки на фоне, и тогда точно можно начинать пугаться. Тем более, если исключить издаваемые нами звуки, резиновый шелест колес, скрип амуниции и тяжелое дыхание, что вокруг царила могильная тишина. Даже лампы освещения моргали совершенно беззвучно, не издавая при этом характерного треска и слабого гудения. Я стоял чуть позади президента, который с автоматом в руках был готов открыть огонь по появившемуся в зоне видимости противнику. Едущее впереди нас транспортное средство оказалось в темном, неосвещенном участке дороги и провалилось передними колесами в черную область, оказавшуюся на дороге и выглядящую как разлитое машинное масло, а затем и вовсе упало в нее. Оперативники, находящиеся внутри, попытались спрыгнуть, но пятно быстро расширилось, и в попытке спастись, они упали в темную бездну, беззвучно провалившись в нее. Стоящий возле меня президент, увидевший это, взлетел в воздух и, метнувшись вперед, успел схватить за шкирку двух бойцов и полетел с ними к остальным машинам. «Назад! Все назад!» — крикнул командир отряда и, вскинув автомат, выпустил очередь в замершее на асфальте пятно. Огненная вспышка, вырвавшаяся из дула автомата, осветила маслянисто поблескивающую жидкость, в которой пропала часть передового отряда из пяти человек, и, видимо, это не понравилось твари, спокойно проглотившей еще и пули. Текучим движением оно подалось назад, уходя от света, и у меня возникла идея о том, что можно попробовать. Я спрыгнул на пол тоннеля и, направив руку на отступающего монстра, активировал навык. Вырвавшийся сноп пламени самым концом лизнул его, и тому это явно не понравилось. Тонкий, на грани ультразвука визг, и оно, ускорившись, потекло вдаль. «Не дайте ему уйти!» — раздалась в наушниках команда, а следом за ней разразилась канонада выстрелов, к сожалению, не оказавшая никакого эффекта. Пули спокойно тонули в черной тягучей жидкости, не производя заметного воздействия. Не было даже никаких фонтанчиков, которые бы появились, стреляя все по воде. Я ускорился, догнал отступающую тварь и вновь активировал навык, применив его практически в упор. В отличие от физических объектов, огонь поглощать оно не спешило, и пламя растеклось по всей его поверхности, сжигая странную псевдоплоть. Визг стал практически нестерпимым, из моих ушей потекла кровь, но я продолжал прожаривать монстра. Убит черный ползун 30 уровня. Получено 125 единиц опыта. Готов. Черный ползун 30 уровня. Озвучил я полученную информацию. После смерти противника, маслянистая лужа, из которой он состоял, взорвалась изнутри и выбросила на поверхность изъеденные кислотой тела оперативников и оплывший остов транспортного средства. Двое бойцов, спасенные президентом, бросились к своим товарищам, но было уже поздно. Включить фонари. Контроль обстановки. Начал раздавать указания Альфа. Круговая оборона. Смотрим не только по сторонам, но и за соседями. Ужасная смерть. Протянул я, глядя на изуродованные тела, лежащие неподалеку. Вроде так хорошо все начиналось, но отсутствие потери веры в огнестрельное оружие расслабили нас. Они знали, на что шли. В конце концов, это их работа. Тихо проговорил подошедший ко мне Бета. Да я все понимаю, но проблема в том, что у нас слишком низкие характеристики для этой локации. Будь у парней выше характеристики, возможно, им бы хватило реакции избежать нападения. Или бы у них были изучены навыки, могущие переломить ситуацию. В конце концов, даже простая настороженность была бы полезна и могла помочь избежать случившегося. Глава государства подошел к мертвым бойцам, посмотрел на каждого, запоминая, как они выглядят, и, почтив их смерть минутой молчания, отправился к нам. «Максим, я так понимаю, что против этих тварей нужен огонь?» — обратился он ко мне с вопросом. «Да, насколько я успел заметить, им вообще все равно на любые физические атаки. Даже пули с крупнокалиберного пулемета эта тварь проглатывала. Про автоматные и говорить нечего, никак не реагировала на то, бронебойные они или экспансивные. Альфа». Повернулся он к командиру отряда, и тот, закончив инструктаж, бегом отправился к нашей компании. «Что у нас есть с термическим воздействием?» «Зажигательные патроны, но я проверил их, этот монстр плевать хотел на их содержимое». «Так подожди», — вклинился я в разговор. «Конечно, ему все равно, потому что своим телом он поглощает атаки и, собственно, не происходит реакции горения, которая возникает после столкновения с целью. А дальше, в его бездонном желудке уже другая реакция, химическое окисление, и все просто растворяется. Логично. Но что нам это дает? Максимум, что мы можем сделать, это стрелять по асфальту, создавая небольшие очаги горения, но как ты загонишь тварь на огонь, да и без подпитки он быстро погаснет», — ответил мне командир группы. «А трассирующие боеприпасы?» — задал вопрос Бета, прислушивающийся к беседе. «Мы брали немного, буквально несколько магазинов, и можно попробовать расстрелять ими». Я задумался над тем, стоит ли показывать свое умение копировать вещи для того, чтобы продублировать редко используемые патроны, но тщательно поразмыслив, отказался от этой идеи. Как говорится, если умеешь считать до 10, остановись на 3. Никогда не надо показывать все свои возможности. Кто-то и так регулярно сливает информацию обо мне и моих умениях на сторону. Не обзаведись я, благодаря Маше, защитным костюмом, и вчера на дороге с очень большой вероятностью я мог попрощаться с жизнью. Тем более, не вижу, чтобы ситуация была безвыходная. У меня есть энергия, есть огненный навык, обходящийся в сущие крохи энергии, так что для меня это идеальное место для прокачки. Не скажу насчет остальных, но если черные ползуны не покажут ничего принципиально нового, то я справлюсь. Хорошо, смотрим, что у нас есть, и пробуем. Подытожил Альфа. Максим, прикроешь своим огнем? Да, конечно. А больше, ни у кого что ли нет ничего подобного? Спросил я, обведя рукой остальной отряд. У Лепилина была пламенная вспышка, и Петрову выпал плазменный шар, но они погибли. Указал он на тела, которые бойцы упаковывали в черные пластиковые мешки и убирали в инвентарь. А обратная сторона, что-нибудь связанное с холодом. Просто огонь, с точки зрения физики, это обратная сторона холода. Нагревание происходит за счет увеличения скорости движения молекул, а охлаждение соответственно наоборот. Чем медленнее они движутся, тем ниже температура, и в теории это должно сработать, раз они подвержены термическому воздействию. Конечно, все это безумно упрощенно и немного не так, но принцип, я думаю, понятен. Филатов, быстро сюда, крикнул он в сторону после недолгого размышления, и через несколько секунд подбежал стоящий в охранении боец. Старший сержант Филатов, по вашему приказанию, четко доложился боец, косящий глазом на стоящего рядом правителя страны. На тебя возлагается огромная ответственность. Попробуешь свои ледяные стрелы на следующей твари. Главное, близко не подходи и обстреливай ее издалека. Какие у твоего навыка возможности, ограничения? Спросил командир отряда, еще не до конца перестроивший свое понимание того, что системные навыки могут быть временами сильнее, чем огнестрельные, и что нужна их интеграция в существующий алгоритм ведения боевых действий. 50 ледяных стрел с полным запасом энергии, но сейчас осталось всего 37, на тренировке потратился и не успела восстановиться. Хорошо, выступаем и попробуем, как будет действовать. Дальше никто не рисковал двигаться на транспортных средствах, и их просто толкали вперед мускульной тягой, чтобы, если что, пожертвовать техникой, а не жизнями людей. Плюс, дополнительно светили во все стороны тактическими фонарями, в поисках маслянисто поблескивающих на полу пятен. «Вижу противника», — крикнул назначенный на должность вперед смотрящего боец. И действительно, впереди, сыто поблескивая, на асфальте растеклось как будто разлитое из бочки черное пятно. Правда, меня смущало то, что оно находилось прямо под хорошо светящейся лампой, чего не было замечено за первым противником, но возможно, это просто другой подвид, хорошо переносящий свет, но тогда и уязвимость должна быть к другому виду воздействия. Все остановились, опять ощетинились фонарями во все стороны, и вышедший чуть вперед Филатов, встав в пафосную позу, направив руку вперед, по направлению к противнику, и запустил в него ледяную стрелу. «М», только и произнес он, когда выпущенный снаряд врезался в поверхности, выбив из него измазанную в мазуте асфальтную крошку, срикошетил вверх. Весь пафос прошел в туне, разбившись о суровую действительность. Короткая очередь от командира отряда и пули тоже уносится вдаль по тоннелю. Похоже, что это обычная масляная мятна. Задача немного усложняется, задумчиво произнес он и продолжил. Так, сначала проверяем обычными выстрелами. Там еще пятно. Раздался тот же голос. И еще одно. Уже не так уверенно продолжил боец. Вперед, насколько хватало взгляда, то тут, то там на асфальте были разлитые черные пятна, под которые маскировались местные монстры. Если стрелять в каждое, то нам просто не хватит патронов на более, менее серьезную перестрелку. А на границе видимости, так и вообще, все сливалось в одну сплошную черноту. «Дай рожок с трассерами». Альфа протянул ладони, взяв в руки магазин с окрашенными лаком в зеленым цвет патронами, поменял его в автомате. Мягким, стелящимся шагом он направился вперед, напряженно поводя из стороны в сторону дулом автомата с установленным на нем фонарем. «Вижу движение. крикнул я ему и показал надернувшееся от луча света пятно, одиночный выстрел и воспламенившийся пиротехнический состав, оставляя за собой отчетливый малиновый свет в воздухе, протянулся вслед за пулей к мимикрирующему среди окружения монстру. Короткая вспышка на поверхности и пуля также исчезла, поглощенная ненасытным телом монстра, тоже не произведя на него впечатления. Идея с трассирующими боеприпасами себя не оправдала, слишком низкий уровень воздействия. Филатов, давай в цель свою ледышку. Держащийся рядом боец вскинул руку и метким выстрелом отправил ледяной снаряд, больше похожий на небольшое копьецо. Оно вонзилось в маслянистую поверхность, но против ожидания не утонуло, как и все остальные предметы, а наоборот, ледяной коркой распространилась по телу противника, сковав его движение и обрисовав его контур. «Не двигается», — отметил командир отряда и, взяв лежащую на полу пустую гильзу, бросил в монстра. Гильза ударилась об лед и отскочила, попрыгав дальше, пока не остановилась. «По всей видимости, оно проморожено, можно попробовать атаковать», — прокомментировал он увиденное для главы государства. Президент достал из инвентаря свою крупнокалиберную винтовку, которой умудрялся отстреливать головы небольшим динозаврам и, прицелившись, несколько раз выстрелил. Обледеневший монстр развалился на куски и благополучно издох, поделившись напоследок опытом. Так то, сейчас этот боец неплохо прокачается за счет того, что принимает участие в убийстве высокоуровневых монстров. Хотя с другой стороны, уж кому, а мне точно не стоит завидовать. Манипуляция веществом на атомарном уровне, пусть и с определенным костылями. Потом, не раз уже спасавшая регенерация, возможность открытия собственных порталов и два усиливающих предмета, в перспективе могущие дать огромную силу. Так что свое я еще нагоню, а вот хорошие отношения и связи с высшим руководством своей страны никогда не будут лишними. Тем более, как издревле повелось, в любом цивилизованном обществе легче подняться по карьерной и служебной лестнице именно знакомым тех, кто уже обладает властью. Что уж говорить про руководителя страны, твердой рукой правивший уже больше 30 лет, а с учетом того, что он тоже получил регенерацию, к тому же омолаживающую, и уже скинувший пару десятков лет, то и того больше. Простой расчет показывает, что будет глупо пытаться чего-то достичь в одиночку, особенно учитывая имеющиеся перспективы. Да и большая часть жизни проходит в социуме, и отказываться от квартир, машин, денег и хорошей жизни из-за детского желания быть не таким, как все, не стоит. В конце концов, мне скоро семью предстоит завести, и надо заранее думать об улучшении условий жизни. Не проводить же ближайшие 20-30 лет в порталах, ночуя в палатках, после зачистки локаций. Так что сотрудничаем, улыбаемся и забираемся повыше, причем больше для того, чтобы самому решать некоторые вопросы, не дожидаясь позволения свыше. Пока я предавался рассуждениям, бойцы распределились в линию и, тщательно обшаривая светом фонарей каждый сантиметр пространства на полу, направились вперед. Периодически попадались монстры, но пока еще ни один не сдержался, получив заряд фотонов и рефлекторно дернувшись, они выдавали себя, закономерно получая ледяное копье, а следом несколько добивающих выстрелов. Они наверху. Раздался громкий крик, и прямо на моих глазах с потолка свалилось черное пятно, расширившееся в воздухе и зацепившего своим краем зазевавшегося бойца. Слишком увлекшийся старший сержант, наполучавший огромное количество опыта и предвкушающий новые возможности, не заметил опасности и оказался тем самым неудачником, которого накрыл монстр и, поглотив, упал на пол. «Назад! Все назад!» — прозвучала команда, и все быстро отступили, начав шарить лучами света не только по полу, но и по всем остальным поверхностям. Я, наоборот, шагнул чуть вперед и активировал огненный навык, начинав заживо сжигать опасную тварь. Снова ввинчивающийся в голову визг на ультразвуке, которого не было, когда их замораживали, и монстр взрывается, выпуская из своего чрева все еще живого, но стонущего от боли бойца. Убит черный ползун 30 уровня. Получено 125 единиц опыта. Он жив. Крикнул я и бросился ему на помощь, вытаскивая из опасной области. Меня оттеснил подбежавший штатный медик отряда. Он сноровисто срезал ножом часть штанин из бедра пострадавшего, достал из аптечки шприц и вколол его содержимое. Дальше он проверил пульс, сорвал защиту с головы и, посветив фонариком в глаза, слегка отшатнулся. Агрессивное содержимое желудка проникло под шлем и выжгло слизистую оболочку, ослепив старшего сержанта. Обширное поражение тканей, Я попробую стабилизировать его, но ничего не обещаю», — отчитался он командиру отряда. «Главное дотянуть до выхода, а там будем надеяться, что все сработает как обычно и его починит при переходе. Максим, обратился ко мне подошедший глава государства, здесь вся надежда только на тебя. К сожалению, мы не предусмотрели огнеметные системы. К следующему выходу, конечно, ситуацию исправит, постараются продумать самые различные ситуации, но проблему необходимо решить здесь и сейчас. Здесь не работают отработанные методики воздействия, и нужна твоя помощь. А ваш телекинез, которым вы бомбы поймали над Москвой? Нет, я, конечно, не отказываюсь помочь, тем более у меня нет никаких проблем с навыком, но ведь изначально задача стояла в оказании помощи при прокачке и поддержке. Там же, насколько я понимаю, комплексное воздействие на всю поверхность, может и выгорит. Хм, задумчиво протянул он и шагнул вперед. Затем нашел взглядом уползающую от света фонаря очередную тварь и, вытянув вперед руку, ощутимо напрягся. Черное масляное пятно, подрагивая, взлетело в воздух, затем сжалось в идеально ровный шар, повинуясь жесту его руки, и немного посопротивлявшись, скрутилось в точку и разлетелось на клочья. «Получилось!» — обрадовался он. «Чертова инерция мышления все еще подводит. Когда всю сознательную жизнь живешь по определенным правилам и законам, становится сложно перестроиться и осознать что-то новое. Спасибо, Максим, я этого не забуду. Ты легко мог взять на себя роль спасителя и требовать к себе особого отношения, но поступил мудро не по годам, проявив свою дальновидность. Дальше все пошло гораздо продуктивнее. Мы шли вперед, находили противника и дальше он взлетал в воздух, сдавливаемый со всех сторон телекинезом. Потом усилие воли и разлетающиеся в стороны ошметки. Чем больше было убийств, тем быстрее он осваивался со своей силой. В определенный момент я вообще почувствовал легкое ощупывающее прикосновение. Такое чувство, что он начал контролировать окружающее пространство, в пассивном режиме сканируя его навыком. Какая-то чудовищная скорость прогресса, от неуверенного использования возможности, до текущего момента. Это же и сказалось на эффективности процесса. Последующие монстры вообще разрывались в доли мгновения, бойцы уже даже не успевали находить их с помощью фонарей, так телекинетик находил жертв сам, нащупывая их своими возможностями, периодически сдергивая со стен и потолков, где они, укрывшись, поджидали своих жертв. Но рано или поздно всему приходит конец, так и президент наконец выдохся, и мы устроились на привал. Альфа назначил часовых, стоящих теперь по периметру импровизированного лагеря и тщательно всматривающихся в окружение, чтобы никто не подобрался к отдыхающим и обедающим людям. Сноровисто доставались раскладные столы, стулья. Боец, взявший на себя функции повара, раздавал готовую еду, и все молча начали принимать пищу, изредка разрывая гнетущую тишину короткими переговорами. Недавняя гибель товарищей не прибавляла веселья, как и периодически стонущий от боли товарищ, которого удалось стабилизировать уколами препаратов. Отрядный медик успокоил окружающих, сказав, что его жизни ничего не угрожает, но все равно было бы неплохо поторопиться. Его спасло то, что я вовремя сориентировался и убил нападавшую тварь, не успевшую переварить человека. «Окончить привал», — скомандовал командир отряда, получивший сигнал от президента, восстановившего свои силы. Бойцы проверили амуницию, сноровисто собрались, и мы продолжили путь. Идущий с закрытыми глазами телекинетик ощупывал своей силой окружающее пространство и, находя аномалию, вздергивал визжащую на ультразвуке тварь в воздух и уничтожал. Судя по скорости воздействия, он находил точки воздействия и с каждым разом тратил все меньше сил. В первые разы это было просто сжатие огромным давлением со всех сторон до тех пор, пока не нарастало внутреннее напряжение и не разрывало тварь на части, а сейчас это выглядело так, как будто из монстра вытягивали тонкие черные нити, превращая его в огромного ежа, и в определенный момент он просто сдувался, опадая безобидной кляксой. «Это еще что за хтоническая херня?» — раздался в наушниках возглас бойца. Перед глазами, перекрывая весь тоннель и уходя вдаль, колыхалось огромное черное озеро, выбрасывающие в воздух небольшие черные жгутики щупалец. «Ему все равно на свет лампы фонарей», — прокомментировал Альфа, указавший стволом автомата на горящие лампы и уставился на президента, ожидая его указаний. «Так, попробуем», — произнес он и шагнул вперед. Глава 8. Глава 8. Шагнувший вперед глава государства поднял обе руки, помогая себе визуализировать применяемую способность, из озера потянулись туго свитые черные жгуты, вытягиваемые его силой. Оно заволновалось, всколыхнулось и поползло навстречу, как и предыдущее, игнорируя раздавшуюся канонаду выстрелов. «Не получается, слишком огромная тварь», — прервал попытку президент и начал отступать вместе со всеми от накатывающих черных волн. «А если кусками?» — подал я очередную идею. Он снова напрягся, в воздух взлетело несколько вырванных частей монстра, которые он также сжал в небольшой шар, а затем взорвались брызгами. «Опять не сработало», — покачал он головой в шлеме. «Сообщения об опыте нет, и все упало обратно, видно, что тварь поглотила свою плоть, восстановив повреждения. Попробуем гранаты, может быть есть предел поглощения, тем более, после того, как она их сожрет, взрыв произойдет внутри его тела», — предложил идею командир отряда. Глава государства взял предложенные взрывные устройства, разложил их перед собой и, как на тренировке, четкими движениями выдергивал предохранительную чеку и затем бросал ребристые кругляши в тело монстра, где они также беззвучно начали исчезать. На 20-й попытке мы все поняли бесперспективность этого действия. Ни взрывной волны, ни реакции. Поверхность твари оставалась такой же безмятежной, после всех произведенных атак. В отличие от небольших черных ползунов, передвигающихся как текучая жидкость, этот монстр выбрасывал вперед ложноножки, по которым начинало струиться остальное его тело, расширяя канал, пока все захваченное пространство не заполнялось чернотой. Я шагнул вперед, пропустив мимо себя отступающих бойцов и активировав навык, повел рукой слева направо, выжигая подбирающую мерзость. В голове начала нарастать мучительная боль, из ушей потекла кровь, и я упал на колени. В этот раз ультразвуковое воздействие оказалось в разы сильнее и оказало влияние на весь организм. Истошно заколотилось сердце, в голове звенящими колоколами накатывала пульсация, и я с трудом удерживался в сознании, не прекращая использовать навык. Звук только нарастал, но организму стало немного полегче. Я открыл статус и убедился в своей догадке, увидев в свободной ячейке биокинеза появившееся сопротивление высокогерцовым акустическим колебаниям. С усилием встал с колен и, пошатываясь, пошел прямо на эту тварь, продолжая ее выжигать. «Стой!» — услышал я крик сзади. Альфа сорвал с головы бесполезный шлем и, с трудом преодолевая сопротивление, направился ко мне. «Хватит! Оно сейчас всех убьет!» И действительно, увлекшись возмездием, я не заметил, что практически все бойцы уже лежат на асфальте, лишь единицы с высокой сопротивляемостью продолжали бороться. Да обладающий высокой регенерацией президент оттаскивал бойцов в сторону, унося их за пределы воздействия босса локации. Я прекратил использование навыка и отступил, с облегчением отметив прекратившееся звуковое воздействие. И вдобавок монстр перестал наступать, наоборот отхлынув на несколько метров назад. Повезло, что сработали инстинкты твари, и теперь она явно опасалась лезть вперед, не желая повторения термического воздействия. «Есть идеи?» — спросил подлетевший ко мне президент, использующий свой навык левитации. «Да, конечно, можно отвести людей и сжечь ее». Я посмотрел на уровень энергии и расслабился, запас в 60% успокаивал, принося осознание того, что практически при любом развитии событий, я смогу с этим справиться. Интересно, кстати, было бы протестировать возможности защитного костюма против акустического воздействия. Я еще толком даже не пробовал его на прочность. Так, немного протестировали с помощью пистолетов, даже не переходя к автоматическому оружию. Вдобавок грела мысль о том, что удалось пополнить базу скопированных образцов вооружения, с помощью которой потом можно попробовать еще больше вариантов исследования сопротивляемости. А еще купить шокер, канистру бензина, дополнительно раздобыть образцов кислот и по максимуму проверить, чтобы понимать, на что вообще можно рассчитывать. Либо попробовать ее заморозить. Продолжил я рассуждать, дозированно выдавая информацию о своих возможностях. Вроде больше я ничего такого особистыми не показывал. Только огонь, массовую заморозку и каменную защиту, скрыв остальное. Я использую навык, эта тварь промораживается, а вы стреляете, затем повторяем, пока она не закончится. Энергии у меня хватит на 12 применений навыка, за раз получается цилиндр диаметром в 3 метра и длиной в 4. Развел я руки в сторону, показывая примерные объемы, что в теории дает замораживаемую площадь в 336 кубических метров. Правда, эта тварь плоская, так что полезный эффект будет гораздо ниже, но и так нормально. Ширина тоннеля как раз 6 метров, по 2 использования по бокам, потом продвигаемся вперед и так 6 раз, в длину будет почти 24 метра, вроде должно хватить. Закончил я свои расчеты и бросил взгляд на второй завал в конце локации, где заканчивалось тело монстра. Из плюсов, вроде как, она не должна кричать, как от огня, по крайней мере, если судить по ледяным стрелам пострадавшего сержанта, и уж точно не сможет после этого восстановиться. Как в поговорке, слона съедают по кусочкам, пошутил он. Тогда приступим. На всякий случай отослав отряд подальше назад, мы вдвоем выдвинулись вперед, и дело понемногу пошло на лад. Сместившись чуть вбок от центра, я подобрался поближе, готовый сразу же отпрыгнуть назад, если монстр попробует двинуться ко мне, плюс меня дополнительно страховал президент, готовясь вытащить при малейшей опасности. Кстати, задал я вопрос, а телекинезом на людей получается воздействовать? Нет, покачал он головой, я пробовал, но такое ощущение, что при попытке использования он соскальзывает. Причем та же ситуация с одеждой и амуницией, как будто вокруг есть некое поле, не дающие мне это сделать. Если бы не это, то парни бы остались живы. Мрачно закончил он. Я промолчал и, выставив ладонь вперед, активировал навык, считая про себя секунды. 1, 2, 3. На счет 10, область перед нами проморозилась, черное колышущееся пятно застыло и раздались выстрелы. Все произошло точно так же, как и с предыдущими монстрами, промороженная псевдоплоть раскололась и осталась лежать на асфальте, не торопясь воссоединяться с основной частью. Главная тварь локации также оставалась в своих пределах, видимо, ледяное воздействие она не ощущала как раздражающий фактор, в отличие от воздействия огня, сжигающего ее тело. Я шагнул чуть в сторону, примериваясь к другому боку, и внезапно меня осенило. Блин, я дебил. Ударил я ладонью по своему шлему и ответил на незаданный вопрос. Минутку, надо проверить одну теорию. Я вспомнил еще свои первые опыты в канализации, когда формировал ледяные сферы в текущей воде. И ведь я тогда задавался вопросом, как так получается, что на их создание требуется 2 секунды, причем вода текучая, навык применяется не мгновенно, а шар из льда все равно создается. Но случилось так много всего, что я просто выкинул это из головы, пользуясь способностью, а потом создал новые, более удобные навыки и в итоге практически забыл о том, с чего начинал. Но ведь я при расчете первичных условий создавал постепенное охлаждение области с доведением до заданных значений. Получается, что каждую итерацию применения всех моих охлаждающих навыков, высчитывается температура окружающей среды и понижает ее на определенный уровень, постепенно подводя к отметке в минус 1 градус. И ведь я видел, на примере протекающей по желобу канализации жидкости, что в итоге все равно получается ледяная полусфера, чего не происходило бы, если бы заданная область постепенно понижала температуру. Вода бы просто охлаждалась и вместо итогового результата стекала по течению. И выходит, что какая бы ни была температура окружающей среды, за время действия она доводится до отрицательных значений, а значит, что секунде на 5-й можно начинать двигаться, и область, привязанная к моей выставленной ладони, будет делать то же самое, и охладить можно будет тот объем пространства, на который я успею переместиться. Единственное, что низкая температура будет только на последней секунде, но для живых противников даже понижение в 10 градусов уже смертельно. Именно поэтому и требовалось так много энергии на не особенно сложный навык. Если его создавать сейчас, то можно было бы задать разовое охлаждение за приемлемую цену. Все нормально. Поднял я успокаивающе руку. Просто пришла довольно очевидная идея по работе моего навыка, до которой я не сразу додумался. Вот как раз сейчас и проверю. Я вновь поднял руку и активировал навык, приготовившись бежать. Даже если я ошибаюсь, моей реакции должно хватить на то, чтобы вовремя остановиться. Мировой рекорд по бегу на 100-метровке около 10 секунд, со своей ловкостью я бегаю как минимум в 1,5 раза быстрее, а значит, что 15 метров можно будет пробежать за это время. Опять томительный подсчет времени, и на 9-й секунде срываюсь вперед и бегу уже не по асфальту, а по ледяному телу босса локации, правда, с трудом сохраняя равновесие. Резко провожу рукой по горизонтали и с удовлетворением отмечаю, что идея оказалась правильной. Область, на которую направлена ладонь, покрывается льдом, который закрывает уже практически всю поверхность противника, и, закончив отсчет, останавливаюсь. Вернее, пытаюсь остановиться, продолжая скользить по поверхности к месту, где приглашающе колыхались черные ложноножки, вырывающиеся из тела монстра. Уже практически активирую защитный костюм, наплевав на очередное раскрытие способности, тем более плененные наемники рано или поздно расскажут об этом на допросах, но, к счастью, это не понадобилось. Летящий за мной на небольшой высоте телекинетик аккуратно подхватывает за локоть и останавливает в метре от заледеневшего края. Аккуратно выдыхаю, замечая, что все это время не дышал, и мы наконец возвращаемся обратно. Три магазина, выпущенные короткими очередями, и вся подмороженная область взрывается осколками, уменьшив первоначальное тело монстра практически наполовину. «Ну, еще разок и, наверное, справимся», — проговорил я и бросил взгляд назад, на ждущий нас отряд, ощетинившийся светом фонарей и контролирующий обстановку, чтобы никакие недобитки не подобрались со спины. «Наверное, следует поторопиться, там бойцу плохо. Если ты готов, то, конечно, сейчас все зависит только от тебя и твоего навыка. Хотя, если так вспомнить, то и в прошлый раз ты отличился. Побольше бы таких людей, конечно, и все было бы гораздо проще». Задумался он о чем-то своем, расшвыривая пинками черные ледяные осколки с асфальта, так и оставшиеся плоскими, толщиной буквально в сантиметр. Мы подошли ближе. Огромный ползун забился к противоположной стене локации, которая заканчивалась вторым обвалом, и тщетно пытался найти возможность сбежать через камни. Я посмотрел на президента, который вновь взлетел в воздух и, выдохнув, активировал навык. Вновь бег на пределе возможностей, и практически весь монстр оказался заморожен, оставив целым небольшой кусок. «Ну что, пора заканчивать», — кивнул мне все еще держащийся в воздухе человек и, протянув руку вперед, вздернул жалкий остаток монстра вверх. Сжал ладонь в кулак, и черная жидкость брызнула во все стороны, принеся наконец смерть тяжелоубиваемой твари. Принято участие в убийстве босса локации, мутировавший ползун 35 уровня. Получено 450 единиц опыта, 400 единиц опыта за прохождение локации, 3 очка бонусных характеристик, 1 очко навыка. Получен 14 уровень. Количество очков опыта – 261 из 1990. В появившийся портал бегом бросился отрядный медик с сопровождающими, которые на носилках вынесли пострадавшего, а остальные, распределившись по территории, стали собирать образцы противников. Очень странная и необычная способность поглощения любых кинетических атак явно заинтересовала военных. Вопрос только в том, особенность это их тело или этот эффект можно повторить на технике. Но об этом голова будет болеть у тех, кто будет изучать этот феномен. «Спасибо, Максим. Даже не знаю, как бы мы справлялись без тебя в этот раз», — протянул мне руку президент и, попрощавшись, шагнул в висящую посередине тоннеля зеркальную поверхность. Я дождался, пока последний член отряда покинет локацию, и, сделав шаг к выходу, остановился. Пока мы шли, я заметил неприметную щель в стене и теперь мучился от желания проверить, что там находится. Но, с другой стороны, я понимал, что если я не появлюсь в ближайшее время, то начнутся неудобные вопросы о том, куда я пропал. Учитывая, что связь в локациях в новых моделях коммуникаторов спокойно работает, то дозвоняться до меня вообще без проблем. Быстро проверить тоже вряд ли удастся, локация 30 уровня явно способна преподнести сюрпризы, не говоря уже о гипотетической встрече с секретным боссом. В итоге осторожность победила, и я, окинув прощальным взглядом свой идеальный полигон, шагнул на выход. «Парни, всем спасибо, сдаем оружие, боеприпасы и отправляемся по домам на отдых. Завтра жду всех на разбор ошибок, начнем работать над новой тактикой». Альфа отпустил бойцов и отправился к сидящему на стуле старшему сержанту Филатову, организм которого после выхода из портала полностью излечился, но вот психическое состояние оставляло желать лучшего, и сел рядом. «Витя, как ты?» — по-отечески обратился он к нему. «Да нормально, товарищ командир, жить буду. Я на самом деле толком ничего и не помню. Просто чернота и ужасная боль во всем теле. Потом док, конечно, подлатал немного, вколол обезболивающее, и стало полегче. Я практически все время провалялся в забытье, так что все будет нормально. Напьюсь сегодня, перезагружусь к чертям, и завтра буду как огурчик». «Ну, к завтра не надо, можешь и больше отдохнуть, командир», — вскинулся старший сержант. «Я не хочу пропускать следующий рейд. Я в полном порядке. Смотри, еще недавно находившийся на грани смерти боец вскочил и начал демонстрировать свою отличную форму, причудливо пританцовывая. Интересный прием, угрожать выходными человеку, который не хочет пропускать возможность для саморазвития. Хорошо, хорошо, убедил. Негромко посмеялся Альфа и, встав, направился ко мне. Спасибо, Максим. Если бы не ты, мы бы потеряли еще и его. Кивнул он на пришедшего в себя старшего сержанта. Я не мог остаться в стороне, но я бы посоветовал начинать интегрировать имеющиеся у бойцов возможности в рисунок боя, хотя бы в том же виде, как это было на прошлой локации. Я помню, что у некоторых были навыки, создающие острые каменные пики из земли, их можно использовать при обороне, создавая труднопроходимые участки, да и укрываться за ними проще и вести из-за них огонь. Согласен. После сегодняшнего начнем плотно заниматься имеющимися возможностями. Подключим научников, привлечем молодых, идейных ребят, которые у нас горят возможностью использования новых способностей. В общем, выйдем на новый уровень. Ладно, подвел он речь к концу. Спасибо тебе еще раз, а я поеду разбираться с погибшими. Самое сложное, говорить женам и родителям о том, что их муж или сын погиб на задании, а я стою перед ними живой, не сумевший их защитить. Даже не знаю, что и сказать. У меня действительно не было слов, я никогда не сталкивался с такими ситуациями и понятия не имел, какие нужны слова утешения взрослому мужчине. Но он и не ждал от меня сочувствия, просто поделился своей болью и ушел, оставив меня одного. Я убедился, что все в порядке, увидел входящее уведомление на коммуникаторе о пополнении счета на 30 миллионов и удивленно присвистнул. Неплохой размер премии в виде дополнительных 200%. С такой суммой уже можно купить собственное жилье в городе, правда далеко не в центре. Но раз пока со служебной квартиры не выгоняют, поживем в нем, пока не накоплю побольше. Конечно, можно снять наличные и просто их скопировать, а затем распечатать деньги, но это верный шанс отправиться за решетку за фальшивомонетничество. В эпоху электронных денег отследить внезапно появившиеся дополнительные финансы не составляет никакого труда. В тюрьму, естественно, не отправит, но неприятные, как минимум, последствия гарантированы. С другой стороны, можно будет продумать вариант копирования дорогостоящих вещей и их последующая продажа. Как раз помнится, что Маша говорила о научном оборудовании, стоящим баснословных денег. Начать, конечно, можно с чего попроще, чтобы проверить силы, а остальное уже после того, как информацию о моих возможностях вырвется за пределы нашего узкого круга и станет достоянием общественности. Возникшую мысль о золоте я сразу отбросил как вредоносную. Уж зачем, а за драгоценными металлами надзор еще хлеще и появившегося на рынке человека, пытающегося продать сколько-нибудь ощутимые объемы, найдут очень быстро. Хотя если залегендировать это тем, что я получил это в качестве награды в портале, то можно попробовать провернуть такую схему пару раз. Правда, если эта новость распространится через различные благосферы, то это спровоцирует самую настоящую золотую лихорадку. Если сейчас коммуникаторы покупают не особо охотно, опасаясь менять свою стабильную и спокойную жизнь на непонятный смертельный риск, тем более с ходящими слухами про мобилизацию обладателей сверхспособностей, то после этих сведений желающие легко обогатиться рванут целыми толпами, уже не обращая внимания ни на какие последствия. И не хотелось бы стать причиной многочисленных смертей, которые после этого последуют. Раздумывая над вариантами обогащения, вышел из ворот Никольской башни на Красную площадь и, увидев новый памятник, возле которого я еще не был, направился к нему. Мда. Протянул я, осматривая торчащую в брусчатке боеголовку от американской межконтинентальной баллистической ракеты, ища в интернете ее название. Минитмен-4, принятая именно вооружение в конце 20-х годов, могла развивать скорость до 10 км в секунду. Резкий старт вверх, выход во внеатмосферную среду, дополнительное ускорение с потерей разгонных блоков и практически вертикальное пикирование вниз по асинхронно варьированной траектории. Из практически сотни запущенных по Москве ракет, цели достигла только одна. Я, притворяясь разглядывающим памятник туристам, открыл конструктор навыков и просканировал торчащий из брусчатки кусок металла. Удивительно, но вся внутренняя начинка была абсолютно целой. При подрыве, на небольшой высоте должна была произойти ядерная реакция и 400 килотонн с гарантией уничтожили бы весь город, но вместо активного вещества внутри находился простой песок, и вместо взрыва, будущий экспонат просто упал на площадь. У меня был только один ответ, почему это произошло. Кто-то, с похожими на мои возможностями, преобразовал опасную начинку, обезвредив ее. В любом случае, кто бы это ни был, я ему очень благодарен. Не хотелось бы сгореть в огне ядерного взрыва. Заодно, размышляя обо всем этом, вспомнил про навык президента. Его телекинез и левитация. Не звенья ли это одной цепи? Понятно, что, по его словам, он не может воздействовать на других людей своим телекинезом, из-за странного мешающего ему поля. Но что, если это один и тот же навык, просто оригинально применяемый? Может быть, он просто поднимает самого себя в воздух, и тогда это многое объясняет. Одно дело, две высокоразвитых способности, регенерация и телекинез, и совсем другое, три. Просто времени бы не хватило на их изучение и прокачку. Хотя я вспомнил свои ощущения, когда почувствовал легкие прикосновения, в моменты, когда он осваивался со своей силой, и думаю, что возможно он просто не договаривает. Потому что находиться рядом с человеком, который в любой момент может просто по своему желанию воздействовать на любую часть тела, в том числе внутреннюю, слегка некомфортно. Раздавить сердце, схлопнуть легкое, организовать тромб. Да сходу можно придумать десяток воздействий на организм противника. И сразу встает вопрос о том, как защититься от такого ультимативного навыка. Сможет ли помочь против такого регенерация? Конкретно за себя я не так сильно переживаю. Мой биокинез уже не раз выручал меня в сложной ситуации. Да даже недавно появившееся сопротивление акустическим воздействиям, уже, к слову, исчезнувшие, так как я его не закрепил в пассивных навыках. Даже оно сформировалось в ответ на конкретное негативное воздействие, а значит можно предполагать, что я от таких проблем защищен. Кстати, о биокинезне. Раз он оказался настолько полезен, то, пожалуй, следует поднять его хотя бы до 5 уровня, чтобы при необходимости запомнить полезную мутацию и еще оставались свободные ячейки навыков для пассивной защиты. Заодно распланировал дальнейшее развитие характеристик за полученные при повышении уровня и прохождении портала единицей, прекратив стоять истуканом, направился домой с желанием сходить в душ и завалиться в удобную кровать. Глава 9. Четверо пришедших в себя после феромонового подчинения парней собрались в квартире у Николая. Первое время навык еще продолжал действовать, и они выполняли последние указания девушки, которая сказала всем находящимся мужчинам в комнате сесть и молчать, пока она раздумывает над дальнейшим. Затем, на их глазах, у нее под ногами открылся портал, в который она провалилась, исчезнув из помещения. Следующие 24 часа все молча сидели, глядя друг на друга, но ближе к концу, действие навыка стало ослабевать, и они получили возможность переговариваться. Правда, в основном звучали проклятия в адрес белобрысой суки от осознавших свое положение людей, причем как бандитов, которых она подчинила, так и уже находящихся под влиянием парней. Наконец, получившие возможность самостоятельно двигаться люди вскочили на ноги, а затем синхронно рухнули на пол. Невозможность сменить положение плохим образом сказалась на кровообращении, и первые 15 минут были слышны только стоны боли, пока они приходили в себя. Затем, настороженно посматривая друг на друга, все предпочли разойтись, не став ввязываться в схватку, понимая, что виновата во всем была одна конкретная девушка, к которой у всех появились счеты. «Есть идеи?» – взял слово бывший охранник Николай, развалившийся у себя на кресле и теперь лениво потягивающий пиво. «Надо найти эту тварь и убить», – высказал общее мнение Алексей, оглядевший одобрительно кивнувших на его слова парней, но желательно издалека, чтобы снова не попасться на ее удочку. «Да, это было омерзительно», – вставил комментарий Хабиб. «Я никогда не чувствовал такого всепоглощающего обожания и желания выполнять ее указания. До меня до сих пор потряхивает от фантомных чувств, которые она вызывала. Кстати, с этим я знаю, как помочь», – вступил в разговор четвертый участник. «Надо просто пройти портал, зачистить локацию, а на выходе наши организмы подлечит. Я помню краткие мгновения просветления после выхода, но эта сука всегда была рядом и сразу брала обратно под контроль. Я просто не успевал осознать, что ее надо убить. По ту сторону, все еще слепое послушание, потом выход и как холодный душ с выделением адреналина по всему телу, понимание той глубины выгребной ямы, в которую мы вляпались, и снова звенящая белизна в голове, через которую пробивался только ее голос, говорящий, что нам делать. Тогда чего мы ждем? Подскочил горячий бородатый парень. Навыки при нас, вещи тоже. Портал как раз вчера откатился. Я уже устал бороться с желанием найти эту тварь и то ли убить ее, то ли припасть к ее ногам и целовать их. Да блять, ругнулся он сам на себя. Опять накрывает. Я все осознаю мозгом, но тело считает иначе. Либо мы идем и очищаем организмы, либо нас так и будет ломать, как наркоманов. Вставшие парни проверили наличие припасов и открыли портал посередине комнаты, в который один за одним шагнули внутрь. Так, взял на себя командование Николай. Локация 5-го уровня, и уже знакомые нам пещеры вокруг, произнес он, осмотревшись по сторонам. Если бы не эта тварь, забиравшая себе весь опыт, сдается мне, что мы бы прокачались гораздо больше, а так, получали крохи за участие в сражениях, да немного опыта за итоговое прохождение, выразил общее возмущение Хабиб. Какой смысл сейчас это обсуждать? Остудил горячую голову более холодный и рассудительный бывший охранник. Нам необходимо прикинуть наши возможности, оценить имеющиеся силы и идти дальше. Я вообще смутно помню происходящее, поэтому говорим, кто и что из нас умеет. Начну с себя. Как вы все помните, есть навык огненной стрелы. Правда, к счастью, я немного умолчал о ее особенности, а Аня не интересовалась точными данными. Могу управлять ее полетом и в определенных пределах концентрировать плотность и манипулировать формой, примерно вот так. Парень вытянул вперед руку, на которой зажегся огонь. Спустя секунду пламя, закрутившись вокруг своей оси как веретено, вытянулось в спицу, а затем замкнуло концы, образовав кольцо. Оно взлетело, управляемое Николаем, и ввинтилось в стену. Он сделал круговое движение руками, как будто закручивая кран, затем подошел к каменной стене и вытащил из нее каменный цилиндр с гладкими, оплавленными стенами. «Ладно, раз такое дело, то и я раскрою свою особенность», — взял слово бывший веб-разработчик. «То, что я могу формировать вокруг всего тела каменную броню, лишь один из элементов. Все гораздо сложнее и вариативнее». Петр сосредоточился, камень вокруг его ног поплыл и, закручиваясь, наполз на всю фигуру, защитив его тело, а затем, без долгих переходов, юноша начал погружаться в пол, пусть довольно медленно, но сам факт того, что он на 5-м уровне развития навыка способен на такие сложные манипуляции, внушал ему надежду, что дальше появится больше возможностей, тем более, что в отличие от навыков остальных пользователей, не входящих в первую десятку, управление осуществлялось скорее комбинацией силы воли и мысли, почему-то завязанный на высокий уровень телосложения. Полностью погрузившийся под землю парень исчез, а через минуту, как ни в чем не бывало, вышел из стены, в 10 метрах от места погружения. «Я могу передвигаться в толще земной породы. Медленно, неуверенно, но могу. Даже не спрашивайте, откуда там у меня берется воздух. Я понятия не имею и сам не разобрался со своей силой до конца», — подытожил он показанную способность.